«Это вы обо мне?» Стрекоза немного удивилась, но тут же добавила. «Да, во мне есть чем восхищаться. Слышали бы вы, что говорили обо мне люди, которые вчера отдыхали у ручья?» «Люди? Вы видели людей?» «Ну, конечно. Впрочем, вы еще даже не знаете, кто я. Меня зовут Шнук. Я из семейства жесткокрылых. Стрекоза». «Ах, расскажите мне о людях», — попросила Майя, тоже в свою очередь представившись. Они уже не сердились друг на дружку. Стрекоза пересела на лист поближе к пчеле, и Майя не возразила. Она знала, что Шнук не посмеет напасть. «А у людей есть жало?» — спросила пчела. «Да зачем им жало, когда у них столько опаснейшего оружия? Все боятся людей, особенно маленьких, которых зовут мальчишками. Эти мальчишки очень быстро бегают на двух ногах, и они гоняются за вами». Майя заволновалась. «Еще бы!» Шнук поглядел на свои красивые крылья. «Редко встретишь мальчишку, который не пытался бы поймать стрекозу». «Но зачем?» — робко спросила Майя. «Ну, в нас есть что-то такое привлекательное». Шнук улыбнулась и скромно опустила глаза. «Иная стрекоза, пойманная людьми, подвергается страшным мучениям, прежде чем ее убьют». «Что? Люди едят стрекоз? Нет-нет!» — успокоительно произнесла Шнук. «Люди не питаются стрекозами. Но время от времени людьми овладевает страшное желание убивать. А зачем? Непонятно. Вы, наверное, не поверите, но случается, что люди-мальчишки, поймав стрекозу, отрывают ей крылья просто так, ради собственного удовольствия». «Но я вижу, вы мне не верите». «Конечно, не верю», — возмутилась Майя. Шнук повела своими сверкающими плечами и понурилась, словно вспомнила какое-то мучительное переживание. «Мне тяжело говорить об этом», — лицо у стрекозы выразило страдание. «Но слушайте, у меня был брат, и он подавал большие надежды, но, к сожалению, был немного легкомысленен и чересчур любопытен. И вот однажды он попался мальчишке, который подкараулил его сетью, закрепленный на палке. Такую сеть они называют сачком. Но скажите, кому из нас пришло бы в голову изобрести такое ужасное орудие?» «Мне никогда». «А мальчишка обвязал моего брата толстой черной ниткой, так что мой бедный брат не мог спастись бегством. И каждый раз, когда ему казалось, что он наконец-то может взлететь, низко натягивалась, и брат снова оказывался во власти человека». «Невероятно!» — с горечью зашептала Майя. «Я никогда не забуду ужасную гибель брата!» Шнук тяжело вздохнула. «Целыми днями я думаю о нем, а ночью всегда вижу во сне. А человек долго таскал с собой моего бедного брата, пока тот не испустил дух». «Но чего же он умер?» — с искренним сочувствием спросила пчел. Шнук горько заплакала и потому ответила не сразу. Мальчишка сунул его в карман. Кто бы мог вынести это? «Карман? А что это такое?» Майя совсем приуныла. Она узнала столько нового, страшного, что едва дышала. «Карман, — объяснила Шнук, — это такая кладовая, прикрепленная к наружной коже человек. О, если бы вы знали, что может находиться в кармане, в каком ужасном обществе прошли последние минуты жизни моего брата! Ах, нет, вам не понять, что такое карман!» «Не понять, — согласилась Майя. — А что же бывает в кармане?»